Добавлена особенность, схватываю на лету. Так, еще раз перечитываю все это, пытаясь сообразить о том, как все это понимать. Пока из плюсов специализации вижу увеличение объема здоровья и усиление сопротивления и защитных функций. Хотя, по идее, они могли также подняться, если бы я получил какую-нибудь обычную боевую специализацию типа воин или варвар-налетчик. А вот удаление навыков владения оружием и навыков ношения доспехов – это явный минус. Охренеть какой! Про добавленные особенности вообще ничего сказать не могу. Нужно и тут лезть в описание. Но сначала необходимо определиться с гиблой, по моему мнению, фатальностью при образовании навыков. И обязательно глянуть, что такое мастерство боя скитальца и защита скитальца. Нахожу список навыков, способностей и умений. Там всего три позиции. Одна из них – очумелые ручки. И две новых. Мастерство боя скитальца – 1. Вы постоянно в походе, и обстоятельства в пути складываются разные. Вам некогда оттачивать мастерство владения каким-то одним типом оружия. Вашим оружием может стать вообще все, что угодно. Любой попавшийся под руку предмет, и вы способны эффективно расправиться с помощью этого предмета со своим врагом. Что значит, вашим оружием может стать любой попавшийся под руку предмет? Охренеть не встать. Ну все, мобы зубастые, молитесь, ибо я иду. Закидаю вас снежными комками до смерти. И вообще не смешно. Так, тут еще и дополнительное описание имеется. Каждый ранг мастерства бой скитальца влияет на уверенность использования взятого в руку, или другую часть тела, предмета, повышает его урон в бою, точность, скорость, шансы и множитель критического урона. Мда, уверенность использования, блин, взятого в руку предмета, или другую часть тела. Викингов всегда изображают в рогатых шлемах. Вот найду себе такой, и как начну смертельными ударами критовать, тараня головой противников. Предчувствуя не меньшую лажу в другом навыке, просматриваю и его описание. Защита скитальца, 1. Суровые условия переходов и скитаний по миру, лишения с ними связанные, привели к тому, что вы приспособились пользоваться любой экипировкой, но все же вам приходилось довольствоваться малым. Для вас удобство и мобильность стали важнее, чем толстая броня. Еще не дочитав до конца, я уже догадываюсь, о чем пойдет речь, и мне это не нравится. Какое удобство? Тяжелую броню дайте, она тоже важна. Если в меня полетит рой стрел, то мобильность не поможет, а вот толстая металлическая кираса не даст превратиться в ежика. Мысленно возмущаясь, продолжаю чтение. Тяжелые и средние классы защитной экипировки не дают вам никаких бонусов, и в ней вы чувствуете себя некомфортно, вам в ней тесно. Если на вас совсем нет экипировки или вы частично облачены экипировку с классом легкой брони, то повышается ваша защита, сопротивляемость физическому и стихийному урону, повышается шанс уклонения, скорость атаки и передвижения. Также ранг защиты скитальца косвенно влияет на такие навыки, как атлетика, акробатика и некоторые другие. Зашибись, мать его, что я помню о легких доспехах из игр. То, что это тряпки для магов или классов основных на ловкости, типа дуэлянт или ассасин. А это значит, что система, или кто тут за все отвечает, хотят сделать из меня нудиста, пусть и частичного. Прямо отличная специализация для такой локации. Самое то голышом ходить на морозе. Правда, никаких шмоток вокруг и так не наблюдается. Но все же, что за специализация такая? Я, получается, какой-то папуас в набедренной повязке и с палкой-копалкой в руке. Ну, писец, я не скиталец никакой. Я самый настоящий бомж. Хрен знает, где нахожусь. Жрать нечего, надеть нечего. Да и, как оказывается, не положено. Маленько мысленно пожаловался на вселенскую несправедливость и пора успокаиваться. Что ж, я сдамся. Хрен там, уделать всех даже в таких условиях для меня вообще не проблема. Буду считать все эти выверты специализации не несправедливостью дикой, а неким испытанием такого героя, как я. Путь к нагибаторству лежит через тернии. Или не так говорится, через тернии к звездецу. Полному и бесповоротному. Для моих врагов, конечно. Что там с особенностями? Всеядность. Ага, я неприхотлив и могу жрать почти все, что угодно, и никаких кишечных расстройств и инфекций, даже если подгнившие и испортившиеся съем, и вкус для меня у таких продуктов будет неотвратный. Плюс, коэффициент полезности пищи, съеденной мной, выше, и жрать мне можно поменьше и не так часто, а если схомячу до хрена, то это пойдет впрок. Как и говорил, реально бомж. Что дальше? Схватываю на лету. Вы привыкли полагаться только на себя. учится всему сам. Вам не нужны учителя. Лучший учитель – жизнь. Имеется шанс научиться чему-нибудь в процессе боя или наблюдения за другими существами. Ограничения по специализации и количественный предел отсутствуют. Скорость роста прогресса характеристик, навыков, способностей и заклинаний за счет тренировок или иных действий увеличена. Так, это уже получше. Получается, бомж-самоучка. Я так понимаю, что совершая какие-либо действия, или наблюдая, как кто-то что-то делает, смогу выучить данную способность или навык, или, даже, заклинание. Еще и скорость роста этих навыков повышается. Классная особенность. Это уже намеки на какой-никакой баланс. Сначала напихали мне говна, а затем сунули в рот пряник. Настроение заметно повышается. Можно жить. Теперь, зная все особенности моей специализации, можно и очки характеристик раскидать. Но никак не получается определить, что для скитальца важнее. Сейчас у меня легкий перекос в ловкость. Значит, немного сбалансирую. Отправляю одно очко в силу, другое в выносливость. Урон и здоровье персонажу тоже необходимо. А по мере моего выживания и боев с местным зверьем станет понятней, что лучше прокачивать. Теперь характеристики выглядят так. Имя. Специализация. Скиталец. Уровень 3. Сила. 12. Ловкость. 14. Выносливость. 13. Интеллект. 10. Мудрость. 12. Харизма. 10. 0 нераспределенных очков характеристик. Считай, красавчик. Я усилился, значит, можно попробовать повоевать с волчатами не таким радикальным способом, как сбрасывать моба со скалы. А то вдруг тот волчонок был дико редко уникальным, и лутом из него могло выпасть суперкольцо на плюс 100-500 урона. Поднимаюсь на ноги. Ничего не остается, как намотать вокруг бедер остатки драной ветоши. Еще какие-то лохмотья накинуть через голову на плечи. И в таком виде идти морозиться на неутихающий ледяной ветер. Блин, бомж какой-то отмороженный. Мое самодельное копье и щит должны валяться где-то там, где меня впервые загрыз волчонок. Намного увереннее пробираюсь через узкий карниз. Как и предполагал, копья и щит валяются здесь же. Прочность, правда, просела. Но, надеюсь, еще на несколько ударов хватит. Тут же находится очередная дырявая мешковина, с бурыми пятнами в некоторых местах. Я непривередливый. Я ж скиталец, епт. Потому продеваю голову и руки в дырки, и драная тряпка оказывается поверх других лохмотьев. Вид отстой, но чувствую себя все равно комфортней. Пройдя через следующее сужение, выхожу к большому расширению, где я впервые повстречал волчонка. Дохожу до широкой полосы льда, после чего до моих ушей доносится далекий волчий вой, и следом еще один, правда на грани слышимости. Глава 5. Оборванец, vs. Зубастые дубленки. Будем смотреть правде в глаза. Понятно, что несмотря на поднятый уровень, одолеть в честном поединке даже одного волчонка мне не светит. Значит, нужно победить не совсем честно. Хотя, почему не честно? Дикий зверь для победы пользуется всем тем, чем наградила его природа. А человек тоже может пользоваться своими особенностями. У людей нет когтей и крепких клыков, чуткого слуха и хорошего обоняния, зато имеется смекалка и хитрость. Так что все честно. Моя первоочередная задача — набить повыше уровень. Лут второстепенен, временно. На него можно пока забить. Вот прокачаюсь, тогда и блохастых на дубленки пущу. Затыкать дрянным копьем волчонка насмерть вряд ли получится. Тогда что? Остается столкнуть в пропасть. Ну, да, только так, чтобы самому не упасть. Пока размышляю, оглядываю окрестности и пытаюсь найти что-нибудь, что мне поможет. Раздается новый вой, но он по ощущениям ближе не становится. Затем слышится второй, также далекий. Значит, у меня еще есть время на подготовку. Аккуратно, ползком, преодолеваю широкую ледяную полосу. Осторожно, стараясь создавать меньше шума, продвигаюсь дальше, на звук. В месте, где оказываюсь, наблюдаю немалый снежный холмик, видимо наметенный ветром, перед внушительной грудой камней. Этот сугроб пологим скатом вдоль каменного препятствия уходит в сторону обрыва, а вот сами камни до края не доходят, оставляя узенький карниз. И вот от этого карниза через волну снега виднеется почти заметная бороздка. Скорее всего, волчонок попал сюда через этот проход, и, возможно, новый противник появится тоже здесь. А это значит, что тут можно устроить засаду. И как лучше мне все организовать?

прямо под ним. Так нет еды. Где ее взять? Обратно возвращаться не буду. Там дух, дух, дух. Но без еды нельзя. Решаю аккуратно выглянуть из-за камней и посмотреть, что из себя представляют говорившие. Может, проверим ту узкую пещеру недалеко от логова волосатиков? Там хрустальных грибов набрать можно. Иногда и сочники встречаются. Стараясь скрипеть снегом как можно тише, приближаюсь к краю. Черт, замаскироваться нужно, чтобы точно не заметили. Попадаться на глаза неизвестно кому совершенно не хочется. Там мы сами мясом можем стать, и одними грибами сыт не будешь. Мясо нужно, мясо. Быстро накидываю горстями на себя снег, но, увы, тот держится на мне плохо. Маскировка поднимается максимум до плюс 5. Мясо, я люблю мясо, но его нет. Осторожно опускаюсь грудью на снег и тихонько вытягиваюсь за край карниза. Нет, но надо найти, я не ошибся. Голоса точно подо мной. Осталось чуть дальше вытянуть голову и свеситься за камни, как мне откроется вид на говорящих. А где найти мясо? Видимо, у моей личной удачи числовой показатель совсем низкий. Лед на камне, о который опирается моя правая рука, от тепла тела подтаивает, и ладонь начинает неожиданно скользить. И, что тут скажешь, хотел свеситься над карнизом? Пожалуйста. Правда, у меня это выходит не совсем незаметно. Чудом удерживаюсь ногами и не съезжаю вниз целиком. Голова, руки, плечи и половина тела оказываются в висячем положении. Моя взгляд натыкается на корявые рожи говоривших, а эти рожи пялятся на меня. Мясо, с удивлением и с зарождающимся восторгом, словно малыш с просонья потирает глаза, когда видит под новогодней елкой заветный подарок, но никак еще не может поверить в происходящее, проговаривает более крупный уродец басовитым голосом. Я, с не меньшим удивлением спрашиваю его я, стараясь втянуться обратно. Ты, с расползающейся улыбкой отвечает он мне. Гуск, гоблин пещерный, 16 уровень, сутулый, корявый, непропорциональный уродец, к тому же лупоглазый и с обгрызенными ушами, выглядит как классический гоблин. Не было бы подсказки, я бы все равно догадался, только кожа не зеленая, а светло-серая, лишь с еле заметным оттенком зеленого. Нет, усердно качаю головой, я не мясо, мясо. С мерзкой улыбкой соглашается второй гоблин, зубы его почти как иголочки. Хмык, гоблин пещерный, 17 уровень, 16 и 17, охренеть, я со своим пятым не факт, что в честной схватке с волчонком 9 справлюсь, а тут эти двое. Вы ошибаетесь, отвечаю уверенно. Наконец, нащупываю рукой подходящую опору и втягиваюсь обратно, а гоблины, продолжая улыбаться, отходят немного в сторону и сноровисто взбираются на скальный порог ко мне. «Мясо, ты куда?» – протягивает Гуск. «Я, вообще-то, человек». Возмущаюсь на вопрос. Поднимаюсь на ноги и начинаю пятиться от приближающихся гоблинов. Выставляю перед собой руку с обломком копья. «А человек разве не из мяса?» – ехидно уточняет Хмык. «Вот ты много человеков пробовал?» – спрашиваю его, продолжая отступать. «Заодно узнаю, был ли у гоблинов опыт по поеданию людей. Если был, то разговаривать точно бесполезно, как и сражаться. Мне, пятиуровневому нубу, пусть и в будущем нагибатору, противопоставить этим уродам нечего. Нет, система пробудила наше пламя в этих ужасных горах», раздраженно сплевывает Хмык. «Очень холодно, жрать нечего. Вокруг сильные хищные звери и монстры. А еще рядом нет никаких поселений с вкусными жителями. Лишь щенки волков появляются иногда. На них только и можно охотиться. Взрослые особи слишком сильные. Приелась псина», грустно сообщает мне Гуск. И с предвкушением сообщает. «А ты на эльфа похож. Эльфы вкусные. С чего ты взял?» Интересуюсь у него. «Сам-то эльфитину пробовал?» «Нет», качает тот головой. «Но у нас в племени есть те, кому довелось попробовать эльфа. Говорят, эльфы – вкусное мясо, сочное и нежное». У Гуска с уголка губ потянулась тонкая длинная нить слюны. «Что это за место, в которое я попал? Тут все хотят меня съесть. Эльфы, да, вкусные». С видом эксперта сообщаю, приближающимся ко мне, гоблинам. «Эльфы – качественное мясо, и жирка в меру, и белка больше, чем в курице. Но я не эльф». Делаю театрально паузу и поднимаю указательный палец вверх. «Я человек, а человек невкусный. Он вообще из нечто очень плохого и не совсем мясо. А из чего ты, человек?» По взгляду Хмыка становится понятным, что тот не сомневается в моей съедобности. «Я из ГМО», отвечая, стараюсь своим тоном навести на собеседников ужас. Гоблины переглядываются. «ГМО», переспрашивает удивленный Хмык. «Это что такое?» ГМО – это отвратная гадость. Делюсь с ним информацией. Мы, человеки, давным-давно этим пропитались и в это превратились. Съешь такое, и можно отравиться. Или, вообще, мутацию подхватить. Дрянь та еще. Есть не советую. А как же вы, человеки, живете, если состоите из гадкой ГМО? Прищуривается хмык. Каким-то чудом наша цивилизация еще живет. И это употреблять ГМО в пищу вредно. А так я из него состою, то оно делает меня сильнее и защищает от съедания другими. Ведь всем во вселенной известно одно правило. Съешь ГМО, сдохнешь страшной смертью. Спросите тех же орков. Я не слышал такого правила. А орков тут нет. И они не едят разумных, грустно сообщает Гуск. Мы что, не поедим мясо? Думаю, нужно попробовать это ГМО, оскаливается хмык. Вдруг оно нам не навредит, а тоже сделает сильнее. И наше мясо станет ядовитым. Тогда в голодные дни вождь племени не назначит нас ужином. Да, обрадованно соглашается Гуск. Съедим ГМО. Вдруг оно вкусное. И начинает тянуться ко мне. В руках другого появляется копье с каменным наконечником. Только его качество явно лучше моего. А леденей. С этим приказом направляю в сторону гоблина в пустое сердце духа стужи. Словно у меня в руке волшебная палочка. Чудо не происходит. Заклинание не срабатывает. А гоблины с удивлением переглядываются, а затем бросаются на меня, но их заминки мне хватает, чтобы среагировать первым. Я почему-то уверен, что, обгоняющие меня по уровням, гоблины быстрее меня, и просто убегать по ровной местности будет плохой затеей. Потому, с короткого разбега сигаю прямо с порога вниз, е-е-ху-у-у, сразу через еще одну ступень. Благо, я приметил место без камней. Приземляюсь на участок с крутым заснеженным склоном. Удар получается не очень сильным и болезненным, а меня по инерции с хорошей скоростью тащит ниже. «Держи мясо!» – доносится сверху. «Громко не ори, а то и нас сожрут!» – одергивает напарника хмык. «Лучше беги быстрее!» Немного притормозить получается благодаря сугробу, образованному перед выступающим камнем. Приходится согнуть ноги в коленях, чтобы смягчить удар ступнями о валун. Но все равно остановка оказывается довольно болезненной. Была бы обувь. Переваливаюсь через камень и приземляюсь в очередной сугроб на 1.5 метра ниже. Почти сразу за сугробом идет горизонтальная площадка. Правда, беда в том, что она покрыта льдом. И чтобы быстро продвигаться дальше, приходится судорожно передвигать конечности и ловить равновесие. И бежать в ту сторону, куда получается, а не куда я выбираю сам. Ветер же, бьющий меня в бок и спину, толкает на нагромождение оледенелых камней и льдин. Да, и скорости прибавляет. Если врежусь в преграду, расшибу голову к хренам. Впереди меж валунов и скальных образований все же имеются проходы сквозь них. Но либо очень узкие, либо находятся высоко. Но все же один проем мне подходит. И меня несет прямо к нему. За спиной раздается хруст снега, когда двое преследователей приземляются в сугроб, из которого я только выбрался. «Копье кидай!» – командует хмык. Падая на задницу, поворачиваю голову, чтобы вовремя увидеть, как Гуск замахивается своим оружием и кричит. «Стой, мясо!» «Ага, сейчас!» Пятая точка больно отбивается об лед. Копчику тоже достается. Откидываюсь на спину и прикладываюсь затылком. А то мне до этого страданий было мало. Зато, разогнанное тело лихо скользит под нависающим каменным нагромождением. Дзинь. Наконечник копья высекает искры прямо из камня надо мной. Но каменное и ледяное крошево не успевает упасть мне на лицо. Я скрываюсь под навесом. После чего выскальзываю с другой стороны и тут же снова перевалилась через новый валун и падаю с 2-метровой высоты. Удачно приземляюсь на ноги в неглубокий сугроб. Силу удара гашу кувырком и устремляюсь вдоль каменного гребня. Вовремя сбежать от более сильного противника по пересеченной местности через любые ландшафтные препятствия – жизненная необходимость и залог выживаемости для любого скитальца, а также сохранение очка жизни для дальнейшей возможности возрождения. А не убить и не покалечить себя во время этих действий – профессиональный паркур. Вы уже не в первый раз неосознанно пользуетесь данным умением. Добавлен навык паркур скитальца. Ох, не зря я недавно про паркур вспоминал. Интуитивно отмахиваюсь от системного сообщения, чтобы не мешало. Мне предстоит еще перечитать его. Во время бегства это делать как-то не очень удобно и своевременно. Не уйдешь. Раздается крик Гуска сзади. Не ори здесь. Гневно ругается хмык. Рядом логово волосатиков. Да, твою же. Когда вы отстанете, вырываюсь на просторную и не очень ровную площадку. Взглядом ищу, куда же дальше рвануть. Хрен вам, ору не оборачиваясь. Себя жрите, людоеды сутулые. «Не ори, мясо тупое», — довольно громко отвечает мне Гуск, «а то нас всех сожрут, сам не ори», — зло рявкает на него Хмык, и тут впереди из-за камней поднимается высокий и широкий силуэт, примерно 2.5 метра в высоту. Здоровенная лохматая горилла-альбинос вскидывает длинные мускулистые лапы вверх, раскрывает глотку и ревет на всю округу. «Агра-а-а!» От такого крика у меня подкашиваются ноги, и я падаю, отбивая и царапая обваляющиеся осколки камней и свое тело. На вас наложен эффект ошеломления. Остается до снятия эффекта. 9 секунд, 8 секунд, 7 секунд. Бежим. Это волосатик. Раздается за спиной. Архаичный снежный тролль. 37 уровень. Агра-а-а. Еще раз оглашает окрестности волосатая зверюга. Бьет себя кулаками в грудь и поворачивается ко мне. Суука. Глава 8. Осознание ценности жизни и смена места обитания. Продолжая лежать на неровной поверхности площадки, смотрю на оскаленную зубастую пасть лохматого монстра. Ну, все, сейчас меня точно сожрут. В этот момент всю площадку, лохматого тролля и пространство вокруг накрывает тень. Ни я, ни волосатый великан среагировать не успеваем. Вжух, что-то громадное с большой скоростью проносится надо мной и уносит с собой тролля. Раз и нет лохматого монстра. Что именно это было, разглядеть не удается. Все происходит слишком быстро. Может, это дракон какой был или другая мифическая тварь. Я просто, раскрыв рот, охреневаю от происходящего. Мля-я-я-я-я. Куда я все-таки попал? А чего я разлегся? Ошеломление спало. Пора заныкаться в какую-нибудь глухую щель и не отсвечивать. Осмотревшись, понимаю, что от гоблинов давно и след простыл. Свалили сразу, как только троллями запахло. Поднимаю голову к небу. Вроде спокойное, и никто там не летает, не высматривает двуногие и двурукий кусок мяса в виде меня. Быстро перебираюсь к первой попавшейся, возвышающейся над площадкой, скальной гряде. Прижимаясь к камням, отдаляюсь от опасного места. По крикам гоблинов помню, они что-то там говорили про логово волосатиков. Значит, тролль может быть не один, а еще тут где-то может быть пещера с некими хрустальными грибами. Возможно, съедобными и для меня. Было бы неплохо их найти, а то голод дает о себе знать. И, о чудо, мне через некоторое время везет наткнуться на довольно узкое углубление в скальной стене. Вряд ли гоблины ее имели в виду. Туда сложно пролезть. На первый взгляд, углубление кажется просто очень большой трещиной в камне. Но я решаюсь проверить ее. Это оказывается непросто. Щель узкая с выступающими по краям, острыми каменными гранями. В этом, кстати, есть и плюс. Крупному монстру, через этот узкий лаз не удастся до меня добраться. С другой стороны, я отсюда не выберусь, если тварь какая будет поджидать меня с той стороны. Все-таки зря я жаловался на недостаток удачи. Чем глубже пробираюсь через щель, тем она сильнее расширяется, а спустя 2 метра становится довольно свободно. Конечно, это не классическая пещера из фильмов и мультиков, где пол относительно ровный, а стены образуют арку. Здесь под ногами одни камни и остроконечные наросты, а где-то очень узкие глубокие впадины. Стены и потолок постоянно меняют наклонную форму. Ай, башкой бьюсь о что-то типа сталактита. Темно еще здесь. Пока я медленно проползаю через узкую часть, глаза немного привыкают, но все равно хрен тут что разглядишь. А еще тут теплее. Не тропики, конечно, но явно легкий минус, а не лютый мороз, как снаружи. Это радует. Пробравшись подальше от узкого прохода, из которого немного веет более холодным воздухом, выхожу к еще большему расширению, что образует развилку. Табличек по типу «налево пойдешь, сталактитом башку пробьешь, направо пойдешь, на сталагмит как на кол сядешь» нет, но левый проходя явно чуть светлее. Значит, влево. Здесь оказывается неровнее. Также ноги переломаешь, пока пару метров пройдешь. Но бледное еле заметное освещение дает возможность хоть что-то разглядеть. Приближаюсь к источнику света. Хрустальный гриб. Системная подсказка подтверждает мои догадки по поводу увиденного. Гриб представляет собой прямое узкое продолговатое тело с длиной остроконечной шляпкой в форме восьмиугольной фигуры. Гриб, к тому же, полупрозрачный и выделяет бледно-бирюзовый слабый свет. И издалека тройка таких, один крупный, двое поменьше, растущие из одной точки, кажутся кристаллами. Что ж, проверим их съедобность. Срываю один. Гриб оказывается очень легким, словно он пустотелый, а стенки его из тончайшей бумаги. Когда кладу его в рот, то язык ощущает прохладу. Затем, от нагрева и слюны тело гриба начинает распадаться на волокна, словно во рту сахарная вата, и растворяться. В итоге проглатываю почти безвкусную, с легким оттенком плесени, слюну. Всеядность скитальца нейтрализует негативные эффекты. 0,5 к регенерации маны на 1 секунду. А если бы у меня не было всеядности, то я бы отравился. Это особенность моего организма, однозначный плюс. А бонус от гриба, так себе. Скорее всего, его используют при варке какого-нибудь зелья для восстановления маны. Съеденный гриб сытости не прибавляет. Потому 2 остальных срываю, но не ем. Использую в виде фонарика. Правда, свет, после того как я их срываю, чуть меркнет. Ну и ладно, так сойдет. Но прежде чем выдвигаться, решаю на кое-что глянуть. Устраиваюсь на относительно ровном камне и перечитываю сообщение. Вовремя сбежать от более сильного противника по пересеченной местности через любые ландшафтные препятствия – жизненная необходимость и залог выживаемости для любого скитальца, а также сохранение очка жизни для дальнейшей возможности возрождения. А не убить и не покалечить себя во время этих действий – профессиональный паркур. Вы уже не в первый раз неосознанно пользуетесь данным умением. Добавлен навык паркур скитальца. Меня настораживают слова про сохранение очка жизни для дальнейшей возможности возрождения. Это что же, намек, что жизни не бесконечны, и в какой-нибудь очередной раз, умерев, можно не возродиться, сдохнуть окончательно, а я-то, блин, обрадовался бессмертию. Это подстава какая-то, оказаться в локации с кучей высокоуровневых монстров с ограниченным количеством жизней. С другой стороны, хорошо хоть сколько-то попыток вернуться с того света есть. Главное, теперь еще бережнее относится к своей жизни. Что там за паркур такой? Паркур скитальца, 1. Навык, собравший в себе букет таких навыков, как атлетика, акробатика, скалолазание и другие. Девиз паркура скитальца – бегать быстро, прыгать далеко, падать не больно, ползать высоко. Главное не расшибить голову, остальное заживет. Не забудьте обязательно в дополнение получить усиленную регенерацию. Мда, так себе описание, но суть я понял. Однозначно полезный навык. Так, дальше что? На улицу выходить пока не хочу. Слишком уж там опасно. Попробую исследовать пещеры. Возможно, еще что-нибудь интересное найду. Например, нечто более питательное, чем хрустальные грибы. Или мобов, чей уровень поменьше. Убийство которых позволит немного прокачаться. С фонариком передвигаться становится легче и быстрее. И через некоторое время мне приходится их вообще убрать в пространственный карман. А в руки из ячеек быстро доступа вложить обломок копья и пустой осколок сердца духа стужи. За очередным кривым поворотом пещерного прохода пространство хорошо подсвечивается знакомым бледно-бирюзовым светом. Только более ярким. Скорее всего, грибов там больше. А еще за поворотом что-то промелькнуло, отбросив крупную тень. Здесь высота пещеры увеличивается, да и проход расширяется, становится свободнее. Аккуратно приближаюсь, прислушиваюсь, улавливаю странный звук. Он похож на то, что издает, пропитанный жирной краской или обойным клеем, малярный валик, который катают по бетонной стене. Катают медленно и плавно. Снова на стене, подсвечиваемой группой хрустальных грибов, появляется тень. Она с каждой секундой увеличивается в размерах, пока не становится огромной, минимум с виденного мной тролля.